Глава 35. Сражение генералов. Явление драконьих сверчков порождает три алые катастрофы. Первая — алый ветер, который разносит, как правило, несмертельные болезни. Вторая — алый дождь, каждая капля которого может заразить человека очень тяжелой хворью. И третья — алая молния, бьющая в живых существ и убивающая их на месте. Деревня Белого Ворона уже ощутила на себе алый ветер. Те, кто знали детали алых катастроф, очень надеялись, что на этом все и закончится. Но их надежды не оправдались. С темно-алых туч сорвалась первая кровавая капля, следом за которой последовали остальные. На деревню Белого Ворона полился алый дождь. Красные капли падали на крыши домов, на дорогу, на сражающихся пронариев. Крис, облаченный в костяной доспех, даже не заметил, как начался дождь. Все его силы были сосредоточены на сражении с двумя противниками из деревни Бурого Соболя. Первый из них — генерал с небесной праной, умеющий превращать свою прану в молнию. Очень опасный противник с невероятной атакой и скоростью. Второй противник — генерал с телесной праной, идущий по пути частичной трансформации в прана зверя, бурого соболя. Быстрый, опасный генерал с очень крепким телом. Первый атаковал на дальней дистанции, а второй — на ближней. Тандем этих двух генералов был довольно известен во всей долине холмов. Их называли «Соболь и Молния». Они забрали немало жизней могущественных пронариев. Но сейчас им не повезло столкнуться с Крисом, который, казалось, не имел слабых мест. Быстрый, сильный, крепкий, может регенерировать прямо во время боя, обладает невероятным мастерством всех восьми приемов, чем и пользуется очень умело. И это с одной рукой. Крис отбил когти соболя и кинул быстрый взгляд на свой забор. Он сам не понял, как битва перенеслась так близко к дому. Видимо, за внука переживал и подсознательно корректировал маршрут. Единственного взгляда Криса хватило, чтобы заметить маленькую головку, торчащую из-за забора, и хитрые глазки, которые прищуренно наблюдали за ним. У Криса внутри озноб прошелся. Он попытался броситься прочь и увести врагов, но соболь не позволил ему заблокировать путь и атаковал сразу двумя руками. Молния в это время появился сзади и метнул три стальные иглы. Две отскочили, а одна воткнулась в небольшую щель в доспехах. Разряд соединил короткий меч молнии и иглу. Крис вскрикнул от боли, часть костяного доспеха на спине была сломана. Впервые за всю битву он получил такую серьезную травму. Соболь и молния попытались добить Криса, но тот резко ударил себя в грудь и рывком ушел прочь. — Снова эта техника! — зарычал молния. Он махнул рукой, и целую область, куда ушел Крис, накрыла сетью молний. Ближайший забор смело, дом частично повредился. Но людей внутри не было, видимо, прячутся в подвале, как и большинство других. Соболь приземлился рядом с молнией. Он опирался на четыре конечности, его лицо было удлиненным, из пасти торчали острые клыки. На каждом пальце темные когти, способные легко пронзить металл. Тело соболя было покрыто слоем шерсти, а его кожа и кости были настолько крепки, что даже после нескольких прямых ударов Криса не осталось повреждений. Из горла соболя вырвался исковерканный нечеловеческий рык. Но молния прекрасно понял его слова. — У меня пран кончается! — соболь взглянул на напарника. — У меня тоже! — молния покрепче сжал клинок. — Надо добить его сейчас, пока броня не восстановилась! Соболь согласно рыкнул и бросился на Криса. Молния приготовился к атаке, как вдруг... Услышался детский крик. «Вы убили моего папу, гады!» К молнии, прихрамывая на одну ногу, бежал мальчик. Он громко кричал, прижимая к груди стальное копье. По его лицу катились крупные капли слез, а из носа текли сопли. Молния фыркнул и щелкнул пальцами. Синяя искра выстрелила в мальчика и сбила его с ног. Он упал и покатился явно без сознания. Поморщившись из-за помехи, молния вернулся вниманием к Крису. Кенни лежал, терпя дикую боль. Как он и думал, этот пронарий не стал его убивать. Раз того мужика только вырубил, то ребенка и подавно не станет лишать жизни. Все тело Кенни было под усилением, поэтому хватило нескольких секунд, чтобы оправиться от удара молнии. Кенни открыл глаза и вытащил из кармана ложку. Он лежал в нескольких метрах от пронария с клинком, крохотное расстояние для броска. Кенни резко повернулся и метнул ложку, после чего выхватил кинжал и на всей возможной скорости бросился на противника. Молния успел в последнее мгновение. Он резко обернулся и отбил клинком ложку, и сразу прыгнул. Кинжал Кенни прорезал ему одежду и оставил кровавый след на бедре. Молния изумленно смотрел в лицо ребенка, сосредоточенное, мрачное и, главное, глаза. У этого мальчика были глубокие, пронзительные глаза человека, который видел смерть и готов отнимать жизни. Раздался треск. Крис вырвал себе кусок брони, который сформировался из ребра, и метнул его. Он сразу понял намерение Кенни и заранее отбросил от себя Соболя, чтобы успеть поддержать внука. Соболь рыкнул и резко ускорился, острыми когтями пытаясь пронзить глаза Криса. Клинок молнии заискрился, он резко дернулся, отбивая острый костяной шип. Молния не упускал из поля зрения Криса и успел заметить его бросок. Костяной шип взорвался тысячей мелких осколков. Но тело молнии покрылось электричеством, разрушая все осколки. Сработала защитная техника. Крис, щелкая зубами, резко повернулся к Соболю и открыл рот. Звуковая техника оглушила пронария и отбросила его. Крис впервые использовал эту технику — рев гиганта. Кенни метнул кинжал, закрепив на клинке намерение остроты и ускорения. И сразу же побежал к ближайшему забору, ловко перепрыгнув через него. Молния отбил кинжал и глубоко вдохнул, активируя технику. Изначально он хотел ударить в Кенни, но после звуковой атаки Криса поменял цель. Он повернулся к костяному гиганту и выдохнул. Прана, выходящая из его рта, превратилась в ураган, в котором мелькали искры электричества. Бах! Пол дома снесло. Крис уклонился, победно осклабившись. Он достал врага. «Ха!» Молния опустил глаза. В его груди торчал кровавый кусок кости. «Когда?» — прохрипел он, падая. Крис рывком переместился к оглушенному Соболю, который почти пришел в себя. Мощнейший удар кулака врезался в затылок пронария, вбивая голову в землю. Но кость даже не треснула, Соболь оказался слишком крепким. Крис хотел повторить удар, но его противник вдруг извернулся, взорвавшись чудовищной силой. Он пнул двумя ногами Криса, отбросив его, и рванул к молнии. Сцапав напарника, Соболь побежал, желая как можно скорее покинуть деревню Белого Ворона. В любом другом случае Крис бы отпустил их, слишком много праны он потратил, слишком сильно пострадал. И добивать загнанного в угол генерала слишком опасно. Но не сейчас. Они видели Кенни, видели его способности. Крис заскользил по земле, подобрав по пути металлическое копье, которое притащил Кенни. Крис хлопнул себя по груди и тараном понесся по улице, приближаясь к Соболю, который во время бега претерпевал обратную трансформацию, превращаясь в человека. Бросок! Соболь успел уклониться в последний момент, копье пролетело мимо. «Бросок!» — костяной обломок вонзился в спину Соболю, сбивая его с ног. «Бросок! Бросок! Бросок!» Крис на ходу обламывал свои доспехи, покрывал их праной, используя захват, и метал один за другим. Когда Крис добрался до Соболя и молнии, оба не могли шевелиться. Соболь с трудом дышал и пытался встать. Молния был мертв. Крис скольжением приблизился к Соболю и топнул по его голове, проламывая ее. «Успел», — выдохнул он. Костяная броня на его теле начала кусками опадать. Он полностью истощил свой источник и сейчас даже скольжение использовать не мог. «Деда!» — раздался крик Кенни, который со всех ног бежал к Крису. Он рискнул высунуться из-за забора и видел, как улепетывает Соболь, а Крис его догоняет. «Не беги сюда!» — прохрипел Крис, лежа на земле. Кричать он не мог. «Тут опасно!» Кенни подбежал к Крису. «Деда!» Кенни приставил ухо ко рту деда, пытаясь услышать дыхание, и случайно коснулся коленом раны на боку. «Ай!» — шикнул Крис прямо в ухо. «Дай камень праны!» «Откуда?» — Кенни отпрянул, недовольно потирая ухо. «У меня закончились!» — выдавил из себя Крис. «Забери у этих! Быстрее, я сейчас сдохну!» Кенни подбежал к трупу молнии и снял с его тела сумку. Пошарив в ней, он вытащил камень праны и положил его в руку деда. Пока Крис пытался взять под контроль хотя бы крупицы праны из своего источника, Кенни обыскал тело Соболя, а затем снова вернулся к молнии. Он забрал все, что нашел — несколько мешочков, кинжалы, иглы. Он даже отыскал короткий меч молнии, который лежал на земле, и его подобрал. — Похоже на танто японское, — прошептал Кенни, разглядывая меч. Крис, наконец, смог сесть. — Помоги встать, — проворчал он, внимательно окинув взглядом Кенни. Заметив, что тот разграбил тела врагов, Крис одобрительно кивнул. «Внучок помнит наставление любимого дедушки». «Ты слишком тяжелый, сам вставай!» Кенни не хотел помогать деду, от него несло потом и кровью. «Я твой дед!» — возмутился Крис, с кряхтением поднимаясь. «Мне 9 лет!» — в ответ возмутился Кенни. «А ты ростом в 2 метра и весишь 200 килограмм!» «Какие 200? Не 200!» «А сколько?» «Не знаю». «Идем давай». Крис поковылял к дому. В деревне все еще опасно. Надо быстрее скрыться в безопасном месте. «Дай камушек», — приказал Крис. «Зачем?» — не понял Кенни. «Камень давай!» «Какой?» «Святый, да обычный камень! Ты зачем мне эту хрень суешь? Она размером меньше твоего писюна. Побольше давай!» Мысленно матеря деда, Кенни подобрал камень побольше и отдал его. Если бы не усиление, которое он поддерживал, Кенни бы не смог тащить на себе 2 сумки и столько оружия. Когда они подошли к калитке, обгоревший мужчина из дома по соседству крикнул. — Крис! Это ты! Помоги, пожалуйста, я встать не могу! Эти уроды меня! Он не успел договорить, Крис метнул в него камень, прямо в голову. С противным треском череп мужчины проломился, он упал замертво. «Зачем?» — Кенни непонимающе смотрел на деда. «Он единственный был рядом», — вздохнул Крис. «И видел тебя. Идем, Кенни». «Так надо было». Дед и внук вошли во двор. «Как слуги». Крис взглянул на хмурого внука. «Живы», — буркнул Кенни. Он понимал, зачем дед убил того мужика, но не мог принять этого. Он простой человек, которому и так не повезло попасть под удар Пронари. Разве этот мужик заслуживал такой смерти? Конечно, нет. Можно же было найти другой выход, как-то заставить его забыть произошедшее. Множество мыслей крутилось в голове Кенни, когда Ира спросила. — Что случилось? — Ой, ты с Крисом? Потом расскажешь. — Кто напал на деревню? — спросил Кенни. — Остатки клана Сибил из деревни Бурого Соболя. Крис помрачнел. — Они тоже столкнулись с драконом уровня великого генерала и проиграли. А позже их самих выгнали с холма другие кланы. Кто-то слил Соболем информацию, что почти вся верхушка клана Караки убита, и они решили захватить холм Белого Ворона. — Но у них же не получилось? — с надеждой спросил Кенни. — Нет, конечно, — хмыкнул Крис. — Но если б не я и не Марианелла, кто знает, как бы обернулась ситуация. Так, я схожу помоюсь. Иди пока в подвал. — Не хочу, там воняет, — Кенни скривился. — Подожду тебя тут, ладно? Крис чуть подумал и кивнул. Большинство пронариев клана Сибил было уничтожено. Вряд ли его дом подвергнется опасности. — Ты хорошо постарался, Кенни. Крис одобрительно взглянул на внука. — Я бы и без тебя справился, но ты молодец. Кенни хмыкнул и пошел в свою комнату. Крис проводил взглядом спину внука. На самом деле он солгал. Он с трудом держался против двух опытных генералов. Его первоначальной целью было отвлечь их от основного поля сражения. Об убийстве не было и речи, особенно после того, как молния сломал ему доспех и ранил в спину. Крис был готов бежать, спасая жизнь. И не факт, что у него бы это получилось. Видимо, внук понимал плачевное положение деда, поэтому рискнул вмешаться, воспользовавшись тем, что молния и соболь убивали только пронариев, не трогая мирное население. Когда Крис помылся, в его дом прибыл член клана Караки с хорошей новостью. После вести о смерти соболя и молнии остатки клана Сибил сбежали. Деревня Белого Ворона смогла отбиться. Также Крис получил приглашение на совет старейшин, который пройдет этим вечером. На совете патриарх расскажет что-то очень важное, влияющее на судьбу всей деревни. Кенни подслушивал за дверью и все слышал. Когда Караки ушел, Крис посмотрел на прячущегося внука и приказал. — Сходи, скажи слугам, что все закончено. Пусть вылезают. — Понял. Кенни побежал на кухню. Крис, хмурясь, ушел к себе. Полагаясь на чутье, он пытался понять, что именно собирается сказать патриарх на собрании старейшин и как это повлияет на их с Кенни жизнь.